Я немножко со свидетельством, братья и сестры. Сотрудничестве. Бок о бок мне пришлось с братом на протяжении фактически 44 лет совершать служение. Я хочу напомнить одно место, записанное к евреям, в 13 главе, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Василий Федосеевич для меня был истинным образцом, которому подражать я стремился от юности. И в сердце моем, и в духе моем останется он, как верный раб Божий, в твердом духе, непреклонном таком стремлении и желании прославить Господа, защищать дело Божие, Церковь Божию. И это не просто на словах было защита и верность проявлена, а на деле. Вера содействовала делам его, как вот и об Аврааме сказано, и делами вера достигает совершенства. В 61 году, в начале движения, мне пришлось также вот откликнуться на призыв Божий, вступить в завет с Богом, принять водное крещение. В 61 году. Василий Федосеевич в это время, уже в 61 году, отбывал первый срок заключения. 5 лет ему было дано. И этот 5-летний срок, когда он отбыл, в этот момент мне пришлось уже непосредственно с ним встретиться после освобождения. Памятный этот день, день знакомства, день встречи узника. И вот с этого момента прилепилась душа моя и к брату, и к братству, и воспринял это жертвенное, благословенное служение, единственное служение, без которого благодать Божия не может действовать ни над братьями, ни над сестрами, которые наполовину, в раздвоенном состоянии духа, сердца, как Осия говорит, раздвоило сердце их, зато они будут и наказаны. Я видел, Господь пользовался этим братом, благословенным сосудом. И семья его была на этом жертвеннике служения. И в то время, когда гонения особые были, и дом был посвящен для этого служения, и дом. Где будем собираться? Приходите к нам, приходите к нам. А что это значит? Приходите к нам. Все это, конечно, трудно пересказать, вспомнить, но тем не менее, это был действительно верный сосуд Божий. 66 года по 69. Мне Господь тоже удостоил приобщиться к числу узников, в семье узников, отбывать тоже срок заключения. После освобождения в 69 году, а в это время Василий Федосеевич с 69 по 72 год снова второй раз уже находился в заключении. Второй раз. 3-летний срок заключения. После освобождения из второго периода заключения всего 1 год он был на свободе. 1 год. И вот в этот год он с Павлом Афанасьевичем Якименко, он тоже уже ушел в вечность. Приезжали к нам в Смоленск и рукоположили на пресвитерское служение. Это был период особых трудностей, гонений, но тем не менее Господь давал силу, твердость, веры. И вот когда Господь дал возможность поучаствовать там в служении в Смоленске, Василий Федосеевич был на свободе, как я уже сказал, один год. В 73-м году он был на свободе. А затем, с 73-го года, снова в узах на три года. Четвертый срок с 80-го года по 83-й год. Пятый срок с 1986-го по 88-й год. Это пятый срок, ему было два года, но более, можно сказать, облегченное положение. Он был на поселении, куда мне приходилось тоже, в Краснодарский край, бывать там у него на поселении. И в общей сложности 16 лет страдать за дело Божие, находиться на голодном пайке, постоянная вот эта вот обстановка камерного содержания или там среди уголовников, преступников, где-то курение, где-то атмосфера затхлости, речь какая, и вообще как преисподние места земли. Это легко только сказать. 16 лет. И это, конечно, это отразилось и на физическое состояние его здоровья. Он переживал еще и за семью, и за детей, и за Церковь Божию, и за братство. У него был обширный инфаркт сердечный. С трудом Господь милость давал по молитвам Церкви, народа Божьего. Он получал силу благодати Божией. Потом второй инфаркт перенес. В 2004 году, вот 21-22 августа, в Любочанах было назначено общение, такое общебратское общение по случаю 43-й годовщины пробуждения церкви, братства в нашей стране. Ну, мы приехали туда, в Любочаны, все было окружено там ОМОНовцами, милицией, не допускали туда близко палатки. Но, тем не менее, Василий Федосеевич прошел туда, прошел. Грубо заломали ему руки милиция или эти ФСБшники и затолкнули его в машину и в милицию, значит, туда отправили. Когда он привезли его туда, в милицию, он заявил: «Вы знаете, кого вы привезли? Что я здесь умру, вы будете отвечать». Вот. «Вы будете отвечать». Ну, конечно, они напугались, что человек в таком состоянии, и по виду у него было такое состояние. Вот. И он звонит нам: «Приезжайте, братья, забирайте меня, забирайте». Мы приехали туда с братом, взяли его. И вместо того, чтобы везти домой его в таком состоянии, фактически он уже был там в таком расстройстве, вот, он снова, значит, приехал туда на палатку. Когда приехал на палатку, ему там совсем плохо стало. Дочь говорит: «Иди, брат, там скорая помощь приехала, Василию Федосевичу плохо там». Ну, меряет давление, значит, медицинский работник, а у него все там на нуле, уже там фактически, уже почти дыхания нету. Ну, когда переворачивали его по ходу машины, чтобы увозить, вот, мне пришлось тоже помогать переворачивать, и возложил руки на брата, чтобы еще дал возможность ему потрудиться. И когда увезли его, а там тысячная общество народа Божия, рабов Господних, совершали молитву. И, конечно, он был уже, можно сказать, в клиническом таком состоянии, в клиническом. Вот. И когда через короткое время все же Господь милость ему послал, в раз засвидетельствовал, что вторая жизнь у тебя открылась, ты как бы воскрес из мертвых. И вот так Господь продлил ему такую возможность служения. Самое сложное обстоятельство, когда среди друзей, сотрудников бывает недопонимание, это очень сильно отражается и на духовное состояние, переживания. Господь давал ему силы, твердости духа. Он не допускал никакого сомнения в отношении пути, в отношении братства. Никакого сомнения он никогда не допускал. Наоборот, он укреплял нас, молодых, что это путь единственный, верный путь. Будем стоять твердо за народ наш, за города Бога нашего. Господь сделает, что Ему угодно. Мы с братом побыли в прошлом году в Оркуте, там, при Уральской тундре. Назад ехали в поезде. И как-то мне Господь открыл сновидение, что он в очень плохом состоянии, очень плохом. Действительно, он попал в реанимацию в это время. Ну, мы молились там в поезде за него. А потом мы узнали, что да, с постели прямо его увезли снова в больницу, в реанимацию. Он там немножко пришел в себя. И давай проситься, чтобы его отпустили. Врач говорит, ну, удивляюсь себя, пожилой человек, удивляюсь, нисколько ты не бережешь себя, нисколько. А в то время проходило МХО, юбилейное МХО в Туле. И у него было все желание попасть на это МХО. Первый раз, когда вот тогда начиналось это движение МХО, мне тоже пришлось быть на этом общении в Дедовске. А он был арестован. Он был арестован. И он так внутренне себе дал свидетельство. Значит, первый раз я не мог попасть, потому что арестован был. А сейчас я в реанимации. Тоже не могу попасть. Нет, давай отпрашиваться. И отпустили его с реанимации. И он побыл на этом общении. Вот можете себе представить, какой дух святого дерзновения, ревностного служения, желания вот приобщаться к Церкви Божией, к братству. Ну, а затем последние моменты. Вот он на нашем общении не мог быть, общении проповедников. В больнице находился, там и пневмония в легких, там жидкость обнаружена была. И он звонил, спрашивал, ну как там общение? Да, брат, успокойся, все хорошо. Переживание было очень сильное у него. И желание побыть на общении, но не мог. Ну, а потом, после того, когда он уже из больницы пришел, снова звонит, снова. Василий Дмитриевич, надо ехать в Приволжское объединение. Но еле-еле человек по себе чувствует, что он еле пришел из больницы, еле живой. А у него Приволжское объединение ехать надо. Я этот раз не поеду, в конце марта мы поедем вдвоем. А этот раз ты один побудь. Я удивлялся, братья и сестры, всегда удивлялся. Трижды инфаркт. И такие переезды там по нашему центральному объединению, по Приволжью, там мы ездили в течение недели на машине 4000 километров. А он еще улыбается, и радостное такое оптимистическое настроение, и благодарит Господа, и участие в служении утром и вечером в одном городе. Один раз участвует, в другом. Откуда сила, откуда такая энергия? Вот, даже там лагерное начальство было удивлено. Говорит, вот ты освобождаешься, когда ему предлагали эти ГБшники, освобождаешься. Ну вот видишь, тебя могут не прописать там дома. А мне не нужна прописка. У меня везде братья и сестры, везде меня примут. Вот. У меня по всей стране братья есть. Ну, удивляемся, насколько ты... Значит, вот имеешь такое как бы настроение, что ты ни о чем не беспокоишься, ни о прописке, ни о чем. Действительно, дорогие друзья, это жертвенное служение. Для нас это образец истинного служения. До конца, расточал человек до конца. Бывало у нас здесь общение, давали ему в конце слова, ну, думаем, по состоянию его... Ну, он 5 минут, ну, 10 минут скажет. Нет, смотришь, полчаса он участвует в Слове Божьем. Да, дорогие друзья, не все понимали брата. Не все относились к нему по-братски. И удивительное дело, те, которые тоже ориентируются иметь участие в вечной жизни, а такого свидетеля, на которого они здесь при жизни поношение, клевету, разные склоки принимали. И как туда с этим верным свидетелем встретиться? Но при жизни есть возможность попросить прощения, раскаяться. А теперь как быть? Как теперь быть, когда брат ушел в вечность? Как теперь пристать и с ним там вместе находиться? Значит, получается одна возможность, да? Может быть, у могилы, может быть, у гроба просить прощения, может, в духе просить прощения. Ну, может, велика милость Божия, и этот вариант возможен. Но лучше, когда при жизни мы примиряемся и правильную позицию имеем по Слову Божию, сотрудничество, молитесь друг за друга, как апостол Павел говорит, чтобы и мне проповедовать как должное, как должное. Пусть Господь благословит. Я еще хочу отметить в конце вот этой энергии благодати, силы Божией он находил и у своей помощницы, которая постоянно молилась, которая, как я наблюдал, и днем, и ночью, и если он там немножко задержится, мы часто с ним вместе ночевали, то она звонит, как там Васенька, как там Васенька. Постоянная молитва, постоянная забота. Это пример для нас, братья и сестры, для сестер наших. В этом тоже сила благодати Божией. Аминь. В жизни Бог допускает немалые трудности для того, чтобы мы с этой землей не срослись, чтобы в любых обстоятельствах, в празднике, в будни ли, мы стремились к небесному, к лучшему, ввысь. Когда тяжко и больно, мы ахаем, охаем и хотим поскорей убежать от скорбей. Забываем, что Бог с бесконечной заботою опекает своих непослушных детей. Мы земляне, но все ж с неземною пропискою, пусть Господь не дает нам об этом забыть. Враг лукавый, как лев по земле этой рыскает, ищет, где бы украсть и кого поглотить. Когда в жизни Господь посылает нам трудности, хочет Он, чтоб мы с этой землей не срослись, чтоб в скорбях набирались терпения, мудрости и стремились к небесному, к лучшему, ввысь. Аминь.